еще дальше, ближе к мачте, опять ящик, длинный как лавка. В нем хранится расходная провизия на ближайшие дни. И снова ларь, повыше оцинкованный внутри, с кухонной утварью и с пресловутыми примусами. Он расположен по отношению к провизионному примерно как крышка школьной парты к ее сиденью. Здесь удобно писать дневник, эти строки именно здесь и пишутся. Такова схема носовой части Ра. Вырезайте из-под каната, идем к корме. К ней можно идти двумя путями, и оба обходные, потому что прямо перед нами возвышается каюта, или хижина, мы ее называли и так, и этак. Она сделана из бамбука и похожа на плетеную корзину, опрокинутую вверх дном. Высота ее 2 с лишним метра, длина 4, ширина 3. Таким образом, с обеих ее сторон остается по метру до борта, хотя нет, побольше, если учесть дополнительные бамбуковые же платформочки. Они как крылышки нависают над водой, по ним, собственно, мы и ходим, ибо к стенкам хижины много чего пристроено, привязано, положено и прислонено. Как мы обойдем хижину, слева или справа? По правому борту, учтите, мы стоим лицом к корме, или по левому? Предлагаю по левому, который сейчас от нас вправо. Иначе мы ничего, кроме шеренги амфор с пресной водой, укрепленных вдоль стены, не увидим. Тут амфоры, там край настила и океан, и все. А здесь можно будет по дороге заглянуть внутрь хижины, в оранжевый ее полумрак. Вдоль плетеной стены тянется заваренка, скамейка-рундук. В прошлом году на Ра-1 она возникла стихийно. Складывали к стенке разные деревяшки, обломки весел, запасные канаты, и вдруг обнаружили, что на всем этом весьма удобно, приятно и уютно сидеть. Поскольку, оборудуя новый корабль, мы надеялись, что на нем весла будут ломаться значительно реже, и обломков может на заваренку не хватить, решено было соорудить ее заранее, на манер нижней полки в вагоне с ящиками под сиденьем. Там хранятся еда и питье. А хлеб мы держим в особом месте, очень подходящем и укромном. Над крышей хижины сделана деревянная площадка, на ней мы загораем, бывает, что и спим, на ней же сложены кое-какие вещи, надувная лодка, например. Так вот, между площадкой и крышей есть пространство, широкая щель. Там всегда тень и всегда сухо, туда и положен хлеб в мешках из грубой серой ткани. Вот, пожалуйста, парадный вход в наш дом. Входя, слегка пригнитесь, от пола до потолка чуть больше 1,5 метра, однако на самом деле пол гораздо ниже, просто его не видно, он скрыт ящиками, придвинутыми тесно один к другому. Окон нет, но не так уж темно, бамбуковые стенки просвечивают, и брезент, даже двойной, им укрыта хижина сверху, сзади и с левого борта, тоже пропускает свет солнца, и в мягкой цветной полутьме легко различить, прежде всего, 8 наших постелей, 4 и 4, валетом, ногами к центру, изголовьями к носу и корме. Вон мое место, в правом переднем углу. Остальные места распределены так. Головой по ходу. Справа налево Жорж, Мадани, Норман. Ногами по ходу тоже справа налево Сантьяго, Кей, Карло и Тур. На стенках развешаны плетенки, сумки, мешки, фотоаппараты. Все это раскачивается на деревянных крючках. Специально для меня приспособлен плетеный ларец с медикаментами. И еще один ящик висит в хижине. Он, собственно, не ящик, а домик. Ибо нас в экипаже не 8, а 9. С нами плывет еще один, обойденный пока что вниманием, ветеран. Обезьянку Сафи подарили нам в прошлом году, перед отплытием. Ее имя должно было напоминать о гавани, из которой нам предстояло выйти в путь. Сафи, озорное и предприимчивое существо, проделала с нами весь маршрут. Мы с ней крепко подружились, и когда затевалось новое плавание, решили, что стоит возобновить контракты с ней. Среди наших загорелых лиц не раз мелькнет на этих страницах и ее забавная мордочка. «Да, хижина». В первых записях моего прошлогоднего дневника есть такие строки. «В хижине хорошо, но она ходит ходуном со страшной силой, кажется, сейчас рухнет, и потом в ней не видно, что происходит снаружи.